Глава 14. Рыкинсорг. Так и не найдя хоть чего-то, что могло бы привести к Олову, я решил, что пора возвращаться. Оставалась надежда, что князь Порти не лукавил, обещая, что его союзник сможет уладить конфликт без крови. Сначала я подумал разбить еще один стеклянный шар и проскакать в Ромск. Но тогда на моем пути непременно окажется армия Урии. Я не сомневался, в этот раз разозленный фортецкий князь точно отделит мою голову от туловища. Вот почему я решил проделать путь в Мракмире, а выбираться уже на территории Ромского княжества. Я без проблем добрался до места, где и появился из Светлого мира, и промчался еще дальше. Точного места, где следует перемещаться, я не знал, потому оценил расстояние и направление на глаз и добавил туда еще пару километров. Шар разбился. Портал послушно возник. Я верхом въехал в него и оказался в какой-то холмистой области. Был вечер, близился закат. Стены и башни Ромска стояли в отдалении, сбоку от меня. Я правильно подобрал расстояние, но чуть промахнулся с направлением. Иначе мог бы оказаться прямо за стенами. Вот бы это был фокус. Но холм тоже был на руку. Прежде чем ехать в Порти, следовало оглядеться. Может, Ури уже штурмует Ромск? Мне вовсе не улыбалось оказаться в гуще этих событий. Эта война не то чтобы моя. Она даже не Ури и не Порти. Эту стычку желала только власть. Так зачем мне умирать или проливать кровь на радость злодейки? Я привязал лошадь к ближайшему кусту, а сам прошел чуть вперед, чтобы с высоты оценить, что происходит возле въезда в город. Но скоро я замер, так как услышал голоса. Беседовали двое. Одного я сразу узнал. Это был Портий, низкорослый упитанный князь Ромска. А вот его собеседник был мне незнаком. Голос его дрожал, но не трясся, как бывает при страхе или морозе. Он словно переходил от волны к волне. Говорил он при этом довольно напыщенно, с пафосом. От этого голоса стало неприятно и брезгливо. Я пригнулся и, стараясь ступать бесшумно, приблизился. На склоне травянистого холма действительно стоял Портий. Второй же оказался существом в 100 раз противнее, чем его голос. Оно было крупное, как человек, черное, и казалось склизким и рыхлым. На вид что-то вроде осьминога, только, видимо, сухопутного. Монстр стоял на 5 или 6 щупальцах. Другие щупальца, их тоже было штук 5-6, извивались вокруг и служили чем-то вроде рук. Массивное тело покосилось на Портия, и я увидел огромные круглые глаза и широкий рот. У него не было головы, и тем более шеи. Просто массивное тело, и на нем лицо. — Не переживай, князь, — пообещало существо. — Сейчас все уладим. Я держу слово. — Надеюсь, — Портий казался удрученным. «Ну, а ты все сделал правильно», — провозгласило чудище. «Одного не пойму. Как тебе удалось убедить их подождать с атакой?» Сердце во мне так сильно заколотилось, что стало казаться, что всякий в радиусе километра слышит это биение. Я прижался к земле еще сильнее, Портий ухмыльнулся перед ответом. «Сама судьба послала мне нужного человека. Он прибыл предупредить меня о грядущем наступлении, а потом согласился убедить Ури повременить. Как видно, он справился превосходно». Побольше бы таких незнакомцев». «Слушай, Рык!» — голос Портия стал нервным и слегка раздраженным. «Мне кажется, армия Урия готовится наступать. Выигранное время истекло». «Успокойся, мой друг». Чудовище, названное Рыгом, особо выделило слово «друг». «Я просто жду, когда они скучкуются. Расслабься, все будет в лучшем виде». Я переполз чуть ближе, и мне открылся вид. Равнина перед стенами Ромска. Огромное войско Урия встало лагерем в 5 километрах. Они заняли такую площадь, что едва хватало глаз. Портий был прав, и в лагере фортецкого войска что-то намечалось. Они тушили костры, трубили какие-то короткие мотивы, собирались. «Начну, пожалуй», — величественно сообщил Рык. Он придвинулся чуть вперед. Его глаза сильно вылупились из тьмы тела и засверкали в лучах закатного солнца. Руки-щупальца потянулись вперед и завибрировали в непрерывной синусоиде, словно змеиные хвосты. Монстр открыл рот, широкий, с толстыми жабьими губищами. Слова были мне совершенно незнакомы. Я понял, что, вероятно, Рык колдует. Значит, вот он, могущественный союзник Порти, монстр, владеющий магией. И, похоже, магия его сильна, раз он собирается противостоять целой армии. Я уже жалел, что заключил эту сделку. Подул сильный ветер. Я смотрел то на колдующего осьминога, то на фортецкую армию. Удивительно, но казалось, что там внизу ветер дует еще сильнее. Лиловые флаги развивались, словно надвигался ураган. палатки сносило, а потом что-то резко хлопнуло, и вместо армады осталась лишь дымка. Пока сила мистического ветра затихала, я таращился на пустынное поле. Ни одного воина или лошади, ни флагов, ни палаток, ни даже кострищ не осталось. Все испарилось. Но куда же их снесло? Сказать, что я был зол и ощутил себя преданным, это как не сказать ничего вообще. Порти, по сути, сдержал слово, и его могучий союзник не уничтожил фортецкую армию, что, впрочем, еще предстояло выяснить. В любом случае, я полагал, что решение будет более мирным, дипломатическим. Хотелось скорее уйти, вернуться незамеченным к лошади и ускакать фортец. Вдруг Ури и армия там, но Рык и Порти продолжили беседу. Судя по голосу последнего, он был очень счастлив. «Вот это представление, Рык и Сорг!» «Это все благодаря тебе!» В голосе монстра позвучала благодарность. Порти погрустнел и вздохнул. «Ты все сделал правильно, Порти!» Снова вразумил его Рык и Сорг. «Я знаю, я грущу по другому поводу!» С печалью согласился Порти. «В княжестве проблемы, знаешь, люди пропадают!» «Да уж!» Глаза Рык и Сорг опустились, рот поджался. «Жаль, но с этим я не смогу тебе помочь. Ты ведь знаешь...» «Ну да». «Пора мне, да?» — спросила чудище и покатилась на Порти. «Конечно», — кивнул тот. «У меня, знаешь ли, тоже много дел». Поняв, что разговор заканчивается, я начал осторожнее отступление. Все еще хотел сохранить инкогнито. Хотя мне и нечего было предъявить Порти, но тот вряд ли будет рад, что я подслушал его разговор. И встреча, очевидно, была тайной, вокруг ни единой ромской стражи. «Что это за срочность?» — удивился Рыкенсорг. «Война, друг!» Порти тоже акцентировал слово «друг». «Война закончилась только что», — возразил Рык. «Обещаю, ты больше не увидишь льва Урия». «Вот и прекрасно! Значит, реванш будет удачным!» Больше я ждать не стал. Возможно, эти двое еще что-то обсудили, но я услышал достаточно. Порти собирался воспользоваться исчезновением Урия и всей его армии и захватить фортец, который, разумеется, сейчас в абсолютно уязвимом положении. Осторожно крадучись, я вернулся к коню. Тот уже почти доживал куст, к которому был привязан. — Ты хорошо поработал, дружище, — прошептал я. — Но дело важное и срочное, так что придется потрудиться снова. Конь не ответил мне, так что я снова взобрался на седло и натянул поводье. В темноте гнать опасно, так что мы спустились с холма неспешным шагом. Как добрались до дороги, я попробовал двигать лошадь хотя бы рысью. И та покорно послушалась. Но позже мне все равно пришлось притормозить ее. Во-первых, она опасно споткнулась пару раз, а мне вовсе не улыбалось сломать себе шею. Кроме того, я сам чертовски устал. Следующим днем, когда солнце было в зените, я добрался до палат Урия. Я поспешил внутрь. Стража, не догадываясь о моем подлом предательстве, приветствовала меня. На троне, как и в прошлый мой визит, сидела княгиня Воля. Вдоль длинного стола несколько бояр, среди которых и волк Грейги. «Лев?» — удивленно спросила Воля. «Ты вернулся!» Как и в прошлый раз, я виновато опустил глаза. Теперь мне точно было за что корить себя. Разумеется, я не стал открывать всей правды. «Мне жаль, княгиня», — сказал я мрачно. «У меня только плохие новости». «Мой сын мертв?» — глаза Воли моментально набухли. Смутился я. «Не знаю. Надеюсь, что нет. Но мне все еще не удалось разыскать его». Взгляд ее уперся в меня, и я продолжил. «Князь Ури и все его войско исчезли». «Как это исчезли?» — зашепелявил Грегги, то ли удивленно, то ли взбудораженно. «Ты хочешь сказать, их разбили в бою? Как сильно ранен князь?» «Никаких боев не было. Порти использовал магию». «Никакая магия не способна убить целое войско», — недоверчиво произнесла княгиня. «А наше войско велико». «Я знаю, но я видел своими глазами. Там был какой-то то ли кальмаль, то ли осьминог. Я не очень-то разбираюсь в этом». Все таращились на меня с явным неверием в глазах. «Послушайте, я ведь из мира, где зверолюдей вовсе нет», — попытался я оправдаться. «Так что не могу точно сказать, кто это был. У него были щупальца и...» «В наших краях бывает только 4 вида зверолюдей», — сердито сказал Грегги. «Львы, медведи, волки и лисы. В некоторых княжествах подальше встречаются змеи, куницы и риси. Но это все. Никаких осьминогов или кармель быть не может. И тем более еще и щупальцами». Я только пожал плечами. Говорю лишь о том, что видел своими глазами. В этот момент в палату вбежали несколько солдат-медведей. Морды их были сильно обеспокоены. Они подскочили к столу и рухнули на колени. «Княгиня!» — обратился один из них. «Беда! Армия вместе с князем исчезла!» «Бред какой-то!» — пробормотал Грегги. Медведь, что обращался к княгине, недовольно повернул голову к советнику. «Мы шли в варьергарде, километре от основного войска. Мы все видели. Все случилось во время заката. Сначала поднялся штормовой ветер, потом пронесся громкий хлопок, и все, армии словно и не было». «Вы уверены?» — спросила Воля с ноткой надежды. Глаза ее бегали от солдат ко мне и обратно. «Мы полночи проверяли. Ни следа». «Значит, ее больше нет». Грегги поднялся. Нижняя челюсть и губы волка тряслись, словно он силился удержаться от чего-то. Он вышел из-за стола и подошел к трону. «Что? Что вы делаете?» — пролепетала Воля и тоже поднялась. «Мне жаль, княгиня», — сказал Грегги. «Но ваш муж, очевидно, погиб. Есть несколько свидетелей». Он обернулся и окинул взглядом пришедших медведей и меня. «И что?» Княгиня, казалось, не понимала, хотя даже я начал смекать, к чему клонит волчара. Он снова повернулся к княгине и трону. «Ваш сын Олаф тоже исчез. Он собирается занять трон, матушка!» — раздался возглас позади меня. Только-только вошедшая в тронный зал Надя тоже уловила суть претензий волка. Позади нее прошагала Натань. «Трон?» — удивилась Воля. «Если ваш сын найдется, — словно извиняясь, пролепетал Грегги, — то, конечно, он такой же законный наследник князя Урия». «Если?» Глаза княгини совсем размокли. Она прижала к ним руки в белых перчатках, а затем выбежала из зала. Грегги сделал 3 шага и оказался возле трона Урия. Я видел лишь его спину, но все равно мог видеть его улыбку. Просто знал о ней. Потому он и не спешил развернуться к нам и уронить свою задницу в княжье седалище. Опасался показать, какая радость его одолевала. Совладав с мордой, он сделал это. Обернулся, сел на трон и закинул ногу на ногу. «Бареали! Как наместник фортецкого княжества?» «Какой еще наместник?» — взревела Надя, подскочив к волку почти на расстоянии руки. «А ну-ка ж!» Она махнула рукой, словно щеткой, смахивала пыль с дивана. Наталья угрюмо подошел и остановился позади княжны. «Согласно закону», — начал было советник, но Надя снова перебила его. «Даже если батюшка пропал или помер, пусть даже Олаф исчез, еще есть я, дочь княжья!» В этот раз Грегги не стал сдерживать ухмылку. «Согласно закону, стол переходит от отца к сыну, а если сына нет, то к брату». «Нет у батюшки брата», — зло проговорила Надя. «Вот то-то и оно, и, похоже, сына тоже нет теперь». «Но есть я», — упрямилась княжна. «Дочь не наследует ничего». Он сунул свои пальцы за борт пальто и вынул небольшую книжечку. «Изучи, княжна». Он протянул ей книжечку. Та брать ее не стала, и свод законов с тихим шелестом упал на пол. «Ну, а коли мне не веришь, то бояли подтвердят», — заверил ее Грегги и показал на стол, где сидело несколько зверолюдей. Одни в латах, другие в дорогих нарядах. Они один за другим закивали, подтверждая слова волка. Надя вовсе не собиралась сдаваться. Она шикнула на боярь за столом, а затем прижалась к Наталье. «Скажи ему, Наталь!» — попросила она сладким тоном. Волчок покосился на отца. Тот не смутился и сложил руки на груди. «Ну да, скажи». «Надя, отец прав». «Что? Наталь?» Княжна отпрянула от него. Глаза львицы возмущенно округлились. «Ты на чьей стороне вообще?» Прежде чем ответить, он задумался и дважды почесал свой выпирающий нос. «Я на твоей стороне, Надя». «Ну вот». Княжна победоносно поглядела на Грегги. «Но ты же знаешь», — продолжил Наталь. «Я волк, ты львица». Нижняя челюсть княжны рухнула, и она резко развернулась к возлюбленному. «Чего?» «Ну, Надя!» — Наталья явно смущался в своих объяснениях. «Твой батюшка ведь тоже тебе объяснял. У нас нет будущего». Открытая ладонь Нади медленно поднималась для замаха. Я представил, как она хлестнет по этому клыкастому щенку, и, в общем-то, был не против. Но все же я перехватил ее руку. «Не надо, княжна!» — мягко сказал я. «Твой отец не погиб. В этом я уверен. А значит, мы вернем его!» Я продолжал держать княжну за запястье. Она силилась вырваться. Хотела все же влепить волчку за дерзкое предательство их любви. «Кроме того, как ни в чем не бывало, продолжил я. Раз он забрался на трон, то ему и решать проблему». «Какую еще проблему?» Тут же насторожился Грегги. «Княгиня ушла, и я не успел доложить ей», — не без радости отрапортовал я. «Ромский князь Порти выдвигается войной на фортец. Теперь уже настал момент отвалиться челюсти советника Грегги».